Нил не помнил ни одного лиса с таким именем, ни среди бывших, ни среди нынешних. «Кто такой Эрик?» «О, это мой муж», — радостно сообщил Ники. «Ну, будущий муж. Я жил в его семье, когда учился в Берлине, а после окончания школы мы съехались». У Нила ёкнуло сердце. «Ты жил в Германии?» Он попытался прикинуть возраст Ники, когда примерно он мог учиться в старшей школе. Вероятнее всего, к тому времени, когда нога Хемика ступила на немецкую землю, Нил уже перебрался в Швейцарию. Однако эта пуля пролетела так близко, что у Нила перехватило дыхание. «Я», — подтвердил Ники. «Ты же слышал нашу тарабарщину. Это был немецкий. Близнецы даже взялись учить его в школе с расчетом, что я поднатаскаю их к экзамену. Если в универе из дополнительных предметов выберешь немецкий, дай знать, я и тебе помогу». «Языком владею мастерски». «Хватит трепаться, давайте играть». Аарон поставил корзину с мячами на землю. Ники театрально вздохнул. «Ладно, напомни потом, чтобы я показал тебе фото Эрика. У нас родятся прелестные детки». Нил озадаченно нахмурил брови. «Он что, живет не здесь?» «О, нет. Эрик живет в Штутгарте. У него там любимая работа с большими карьерными возможностями. Так что ко мне он приехать не может. Я собирался пробыть в Штатах только до тех пор, пока близнецы не закончат школу. Но когда тренер предложил мне стипендию, Эрик посоветовал не отказываться. В разлуке жить тошно, сам понимаешь. Но на прошлое Рождество Эрик приезжал ко мне в гости. А в этом году к нему поеду я. Если тут все заглохнет, вообще махну в Германию на все лето». Ники многозначительно посмотрел на Кевина, по-прежнему стоявшего за ограждением. Следующие полтора часа Нилу показывали набор стандартных упражнений. Почти все были ему хорошо знакомы. Но кое-какие он раньше не выполнял, и теперь был только рад обучиться чему-то новому. Закончили они небольшой тренировочной игрой, нападающей против двух защитников, без голкипера. В рейтинге NSSA Ники и Аарон считались далеко не самыми сильными защитниками, но все равно играли гораздо лучше любого старшеклассника из Милпорта. Наконец Аарон объявил, что тренировка закончена. Нил поймал мяч на отскоке и бросил его в ведро с другими мячами. Остальные парни начали расстегивать шлемы. Нил был разочарован, что все закончилось слишком быстро. Однако не стал упрашивать товарищей поиграть еще. Ники и так подчеркнул, что ради него они прервали каникулы. Прижавшись щекой к плечу, Ники рукавом утер пот и улыбнулся Нилу. «Ну, как тебе?» «Понравилось. Вы оба отлично играете». Ники просиял. Аарон только фыркнул. «Кевин убился бы об стену, если бы это услышал. Он считает, мы зря коптим небо», — пожал плечами Ники. «Что ж, радует уже то, что ты не подтащишь нас на дно», — подытожил Аарон. «Конечно, потребуется полсезона, чтобы вытянуть тебя до нужного уровня, но теперь я понимаю, почему Кевин тебя взял». «Кстати», — Ники указал подбородком за плексигласовое ограждение. «Кажется, кое-кто жаждет испытать тебя в деле». Нил проследил за его жестом. На домашней скамейке лисов он увидел Эндрю. Тот, лежа вдоль сидений, подбрасывал мяч. И Кевина, в руках у которого откуда-то взялась клюшка. Кевин лениво вращал ее в руке, наблюдая за игроками на поле. Несмотря на плексиглас, толщиной в 1.5 сантиметра и расстояние в половину поля, Нил физически ощущал на себе тяжелый взгляд Дэя. «Берегись», – предупредил Ники. «Методы у Кевина жесткие. Цацкаться с тобой он не будет. На поле он вздрючит кого угодно, даже обдолбанного Эндрю. Точнее, кого угодно, кроме Рене. Но она вообще не человек, а ангел. Так что это не считается». Нил снова перевел взгляд на Эндрю. «Я думал, из-за таблеток он будет ползать по полю, как сонная муха». «Весной мы убедились в обратном». Ники закинул клюшку на плечо и двинулся к выходу. «Видел бы ты это зрелище, Эндрю чуть череп Кевину не снес. И снес бы, если бы Кевин не закинул его клюшку на другой конец поля. Прямо не терпится посмотреть, как ты будешь между ними скакать». «Охрененно», – пробормотал Нил. Подхватил ведро с мячами и зашагал вслед за остальными к трибунам. Услышав, как хлопнула дверь, ведущая на поле, Эндрю сел и бросил мяч Ники. Потом достал из-под скамьи оставленную там бутылку виски и открутил крышку. «Долго же вы?» – произнес он. «Пока дождешься, от скуки сдохнуть можно». «Ну ты же дождался!» Хеммик повесил шлем на клюшку, чтобы освободить руки и забрать у него бутылку. «Слушай, может, тебе уже хватит? Эбби меня запинает, если разнюхает, что ты пил». «Вообще не моя проблема». Эндрю одарил его белоснежной улыбкой. Ники повернулся к Аарону, ища поддержки, однако тот молча направился в раздевалку. Тогда Ники приставил палец к виску и изобразил, что вышибает себе мозги, после чего поспешил за товарищем. Нил двинулся было за ним, однако по пути имел глупость посмотреть на Кевина. Их взгляды встретились, и Нил понял, что просто отвернуться уже не получится. Лицо Кевина было непроницаемо, но Нилу его выражение явно не сулило ничего хорошего. «Да, сезон нам предстоит нелегкий. Я же сказал, что не готов. А еще ты сказал, что не будешь играть со мной в одной команде, и тем не менее ты здесь». Нил пропустил эту подначку мимо ушей. Кевин шагнул вплотную к нему, вцепился в сетку клюшки и потянул снаряд на себя. Не говоря ни слова, Нил лишь крепче стиснул рукоятку. Пожалуй, Кевину удалось бы одержать верх, дерни он резче, однако он, судя по всему, не планировал этого делать. «Не хочешь играть со мной? Будешь играть на меня», – бросил он. «Сам по себе наверх ты ни в жизни проберешься, поэтому слушай, что я говорю». «На какой еще верх? Если сам не понимаешь, тебя остается только пожалеть». Нил молча уставился на Кевина. Ясное дело, что таким, как он, Нил Джостен, пробиваться некуда. Наверное, Кевин прочел это по его равнодушному лицу, потому что протянул свободную руку и накрыл глаза Нила ладонью. «Забудь про стадион», — сказал он. «Про лисов, про свою бездарную школьную команду и про семью. Не думай ни о чем, кроме Экси и того, куда оно может тебя привести. Что ты видишь?» «Свести жизнь к такому примитиву, что за нелепость!» Одним лишь усилием воли Нил сдержал кривую усмешку, однако ее тень, видимо, все же промелькнула на его губах, потому что Кевин снова дернул клюшку на себя. «Сосредоточься!» Нил попытался вообразить мир, в котором он не живет под чужими именами, в котором Нил Джостен – это он и есть. Его опять покоробило при мысли о том, какой примитивной могла быть его жизнь. Однако он все же поборол отвращение и обратил мысленный взор к Экси. А в действительности, рожден ли он для этого спорта? Или оказался здесь и сейчас случайно? В силу обстоятельств. Экси – единственный луч света в его загубленном детстве. Он помнил, как мать возила его на тренировки малой лиги на стадион, расположенный в часе езды от Балтимора. Там никто не знал его отца, там тренеры давали ему играть по-настоящему. Мать громко болела за него, не обращая внимания на вооруженных до зубов телохранителей, которые следили за каждым их словом и шагом. На воспоминания, смутные и обрывочные, накладывал отпечаток кровавая реальность, деяния отца. И все же Нил отчаянно за них цеплялся. Только в этих воспоминаниях его мать улыбалась. Он не помнил, как долго играл в команде малой лиги, зато руки помнили тяжесть клюшки так же хорошо, как тяжесть пистолета. Эта мысль отрезвила его и одновременно вернула к действительности. Совсем скоро Нил Джостен исчезнет, перестанет существовать. Конечно, не стоило и мечтать о том, чтобы остаться Нилом, но с другой стороны, Кевину ведь удалось убежать от прошлого. Как-то же он оставил позади тот залитое кровью поле в университете Эдгара Аллана и стал тем, кем стал. Нилу до боли хотелось того же. Тебя. Наконец выдавил он. Кевин снова потянул клюшку на себя, и на этот раз Нил разжал пальцы. «Я могу на тебя рассчитывать?» «Ничем хорошим для команды это не закончится, но сейчас лучше об этом помалкивать. Можешь». «Нил все понял», — объявил Кевин, опустив руку и бросив на Эндрю выразительный взгляд. «А, так его полагается поздравить. Ладно, но мне его поздравить нечем, а потому попрошу остальных, чтобы это сделали за меня». Эндрю поднялся на ноги и снова отхлебнул из бутылки. «Здорово, Нил, вот так встреча». «Мы сегодня уже встречались», — сказал Нил. «Если это очередной твой фокус, то зря стараешься». Эндрю ухмыльнулся, не выпуская изо рта горлышко бутылки. «Не будь таким подозрительным, ты же видел, как я принимал таблетки. Если бы не закинулся, корчился бы сейчас где-нибудь от ломки, выблёвывая собственные кишки. Правда, мне все равно хочется блевануть от этого вашего фанатизма». «Упоролся», — констатировал Кевин. «Он всегда предупреждает меня, когда пропускает таблетки». «Так как ты понял, что перед тобой он, а не брат?» «Они похожи, но не во всем». Нил пожал плечами. «Один презирает твою страсть к Экси, другого это не чешет». Кевин перевел взгляд на Эндрю, но тот смотрел только на Нила. Переварив услышанное, Миньярд фыркнул. «О, у нас тут шутник завелся. Спортсмен, студент и комик в придачу. Сколько достоинств в одном человеке. Как повезло лисам. Скорее бы уже посмотреть, что еще он умеет. Может, устроим конкурс талантов? Только попозже. Кевин, погнали, я жрать хочу». Кевин вернул Нилу клюшку, и все трое пошли в раздевалку. А Рон и Ники были в душевой. Услышав шум воды, Нил опустился на скамейку. «Кэбби в таком виде нельзя», – заявил Кевин. «Прими душ». «Я не буду мыться вместе с остальными», — сказал Нил. «Когда все выйдут, тогда и помоюсь. Не хотите ждать меня? Езжайте, сам найду дорогу». «Опасаешься Ники?» — подмигнул Эндрю. Нила покоробила от этой безумной улыбочки, но еще меньше ему понравилась завуалированная угроза. «Ники тут ни при чем, это вопрос приватности». «Если хочешь стать звездой, про личное пространство забудь». Презрительно бросил Кевин. Склонившись к нему, Эндрю прикрыл рот ладонью, но понизить голос не потрудился. «Ему есть что скрывать, Кевин. Я залез в кабинет тренера и полистал его личное дело. Как, по-твоему, что наш Нил прячет под одеждой? Синяки и шрамы? Я думаю, шрамы. Вряд ли это синяки. Расколотить его некому. Родителей-то нет, а?» Нил похолодел. «Что ты сейчас сказал?» Процедил он. «Какая разница?» – не глядя на него, ответил Дэй Миньерду. Миньерд, в свою очередь, пропустил мимо ушей реплику Дэя и повернулся к Нилу. «Душевые здесь отдельные. Когда достроили стадион, Ваймак поставил кабинки. Ректорат отказался за них платить. Типа, к чему такая роскошь? Так что тренер выложил денежки из собственного кармана. Сам убедись, если мне не веришь. Ты же мне не веришь, да? Кстати, правильно делаешь». Нил, казалось, его не слышал. «Ты не имел права совать нос в мое личное дело». Он пожалел, что не заглянул в папку, когда Ваймак оставил ее на скамье. Неужели его бывший тренер писал Ваймаку о таких вещах? Хотя да, должен был Эрнандес обрисовать положение Нила, или, по крайней мере, свое видение ситуации, дабы убедить Ваймака в том, что Нилу самое место в команде отщепенцев-лисов. Нилу до сих пор казалось, будто его предали. И к этому чувству примешивалась злость на Эндрю, успевшего порыться в его бумагах. Довольный тем, что сумел задеть Нила за живое, Эндрю ухмыльнулся. «Ладно, ладно, расслабься, это я чутка присочинил. Твой аризонский тренер показывал нам с Ваймаком записи ваших игр и сказал, что выцепить тебя будет легко. Ты всегда идешь в душевую последним. Еще он сказал, что не может связаться с твоими родаками. Ваймак спросил, будут ли с ними какие-то проблемы. И мистер Аризона ответил, что вообще в глаза их не видел. Они, мол, день и ночь пропадают на работе, и на сына им пофиг. Но так-то я в точку попал, а?» Нил открыл было рот, собираясь огрызнуться, но потом передумал. Эндрю его провоцирует, это ясно. А потому лучше сдерживаться. Втянув воздух сквозь стиснутые зубы, он принялся мысленно считать до 10. На счете 5 улыбочка Эндрю выбесила его окончательно. Нил не поверил Эндрю насчет кабинок, но решил не махать кулаками, а проверить все воочию. Поэтому встал со скамьи и направился в душевую. Его взгляду предстали раковины с зеркалами высотой до самого потолка. По одну сторону от них располагался туалет, а по другую – за поворотом – душ. Заглянув за угол, Нил убедился, что на этот раз Эндрю не соврал. Вдоль стены в ряд стояли отдельные душевые кабины. Высокие стены обеспечивали полное уединение, а дверцы, к тому же, были оборудованы защелками. «Видал?» – выпалил Эндрю прямо ему на ухо. Из-за шума льющейся воды Нил не услышал, как он подошел, и уже было инстинктивно двинул ему под ребра. Однако Эндрю успел перехватить его локоть и со смехом отступил. Тренер так и не объяснил, зачем нам кабинки. Наверное, считал, что мы должны оплакивать наши феерические провалы в одиночестве. Все самое лучшее для восходящих звезд Экси, да? Восходящих звезд? Это вряд ли. Потеснив Эндрю, Нил направился к своему шкафчику. Согласен, кивнул Эндрю. Лисы из дерьма не выберутся никогда, но попробуй сказать это Дэн, и она тебе уши отгрызет. Захватив бутылку виски, он двинулся к выходу. «Кевин, жду в машине!» После того, как Эндрю ушел и дверь закрылась, Нил взял вещи и пошел в душ. Наскоро вымылся, начал одеваться и недовольно поморщился. Вентиляторы исправно гоняли воздух, предотвращая появление плесени, однако в помещении все равно стояла тяжелая влажная духота, от которой одежда липла к телу. Нил провел пятерней по мокрым волосам и вернулся в раздевалку. Ник и Аарон показали, где хранить защиту, чтобы она проветривалась. И куда складывать грязную форму. Выходя, Аарон погасил свет, а Нил запер дверь. Кевин и Эндрю ждали их у машины. Забрав у Эндрю ключи, Ники перебросил их Нилу. «Сегодня можешь сесть впереди, но только в честь первого дня. Имей в виду, Кевин ненавидит ездить сзади». «Мне не принципиально». Пожал плечами Нил. Но близнецы и Кевин уже устроились на заднем сидении, а Аарон и Эндрю по бокам, Кевин посередине. Эндрю оказался как раз позади Нила, а потому тот понадеялся, что ехать придется недолго. Эбигейл Уинфилд жила в одноэтажном домике в 5 минутах езды от университетского кампуса. Поскольку подъездную дорожку уже занимали 2 автомобиля, Ники припарковался на обочине. Парадная дверь была не заперта, и все 5 вошли без стука. В ноздри ударил густой запах чеснока и горячего томатного соуса. Ваймак и Эбигейл хлопотали на кухне. Тренер рылся в ящике со столовым серебром и ворчал себе под нос. Не обращая на него внимания, Эбби что-то помешивала на плите. Ваймак первым заметил лисов и наставил указательный палец на Ники. «Хэмик, иди сюда, постарайся хоть раз в своей никчемной жизни принести пользу. Стол сам себя не накроет». Теперь обернулась Эбигейл. «Ну, тренер», – жалобно протянул Ники. «Почему всегда я? Вы же уже начали, так может сами и закончите?» «Закрой рот и берись за дело», – прорычал Ваймак. «Эй, вы двое, ведите себя прилично, у нас все-таки гость!» Приструнила их Эбби, отложив в сторону ложку и направляясь к парням. Ваймак окинул взглядом всю компанию. «Не вижу тут гостей. Нил – один из лисов. И только из-за того, что он первый день в команде, плясать вокруг него никто не собирается. Пусть сразу зарубит себе на носу, в этой команде никто с ним нянчиться не будет. Иначе в июне реальность преподнесет ему жестокий удар». «Дэвид, хватит уже чесать языком, следи лучше, чтобы в кастрюле с овощами не выкипела вода. Кевин, посмотри, как там хлеб, он в духовке. Ники, займись сервировкой, а Аарон, помоги Нике. Эндрю Джозеф Миньерд, если это то, что я думаю, ты у меня схлопочешь». Эбигейл попыталась отнять у Эндрю виски, но он лишь засмеялся и нырнул в коридор. Она как будто бы хотела броситься за ним, но ей помешал стоявший на пути Нил. Он шагнул в сторону, уступая дорогу, однако Эбби ограничилась тем, что метнула убийственный взгляд на Ники. «А что я должен был сделать?» Виновато посупился Хэмик, вместе с Кевином и Аароном приступая к своим обязанностям. «Отнять силой? Я что, идиот?» Эбигейл оставила его реплику без ответа и посмотрела на Нила. «Значит, ты у нас Нил, а я Эбби. Командный медик и временно квартирная хозяйка этой братьи. Они тебя не обижают?» «Не волнуйтесь, всему свое время», – откуда-то подал голос Эндрю. «К августу мы его пообтешим». «Только посмей повторить прошлогоднюю историю», – начала Эбби. «И сюда пригремит Би», – перебил ее снова появившийся в дверях Миньерд. Бутылку он где-то оставил и, дабы умиротворить Эбби, предъявил пустые ладони. «С Мэттом у нее хорошо получилось, да? Нила она запросто расщелкает. Вы ведь пригласили ее на ужин?» «Пригласила, но она отказалась. Сказала, не хочет создавать неудобств». «Там, где Эндрю и Ники, всегда сплошные неудобства», – буркнул Ваймак. Эндрю не стал утруждать себя оправданиями и перевел взгляд на Нила. «Би – университетский мозгоправ, раньше работала с малолетними преступниками, потом перешла к нам. Приглядывает за потенциальными самоубийцами и психами. Всякое такое. Она – наша персональная нянька. В августе тоже с ней поболтаешь». «Это обязательно?» – спросил Нил. «Да, спортсмены обязаны беседовать с психологами раз в семестр», – подтвердила Эбби. «Первая встреча – просто знакомство. Узнаешь, где ее кабинет, расскажешь о себе. Второй раз будет весной. Конечно, если понадобится, ты можешь прийти к ним в любое время и вообще договориться о регулярных посещениях. Консультации психолога входят в стоимость обучения, так что пользуйся возможностью». «Бетси отличная, тебе она понравится», – заверил Ники. Нил сильно в этом сомневался, но промолчал. «Ну что, начнем?» Эбби жестом пригласила Нила и Эндрю пройти в комнату. Есть Нилу расхотелось, но деваться было некуда. Он сел за стол, подальше от Кевина и Эндрю. Рассевшись, все умолкли и наполнили тарелки. Но когда принесли горячую лазанью, беседа возобновилась. Нил старался помалкивать. Его больше интересовало, как ведут себя другие. Время от времени общий разговор разделился на беседы поменьше. Кевин и Ваймак обсуждали весенние тренировки и новобранцев из других команд. А Ники развлекал остальных болтовнёй о фильмах и сплетнями о неизвестных Нилу звездах. Эндрю слушал Кевина и тренера, но не вмешивался, а лишь бормотал себе под нос что-то нечленораздельное и гонял еду по тарелке. В 11 часу вечера Ваймак решил откланяться, и Нил ушел вместе с ним. Поездка в автомобиле вдвоем с тренером стала для него самым серьезным испытанием за день. Эндрю, конечно, шизанутый, но к мужчинам, годящимся ему в отце, Нил испытывал стойкое недоверие. Всю дорогу он просидел на пассажирском сиденье напряженный, как струна. Вероятно, Ваймак это почувствовал, потому что до самого дома не проронил ни слова. И только заперев за ними входную дверь, задал вопрос. «Проблемы с парнями?» Нил покачал головой и незаметно отодвинулся от него подальше. «Разберусь». «Они не знают границ», – вздохнул Ваймак. «Если зайдут слишком далеко и у тебя не получится поставить их на место, обращайся ко мне, понял? Полного контроля над Эндрю у меня нет, но Кевин мой должник, и я могу действовать через него». Кивнув, Нил направился в кабинет, чтобы забрать из ящика стола свою сумку. Несмотря на то, что она весь день пролежала под замком, он вывалил ее содержимое на диван для проверки. Едва пальцы нащупали на дне папку, сердце Нила забилось сильнее. Он хотел открыть ее и убедиться, что все на месте, но ему мешал Ваймак, наблюдавший за ним с порога. «Будешь весь год носить 6 футболок?» – поинтересовался он. 8. Поправил Нил. «И да, буду». Ваймак изогнул бровь, но от комментариев воздержался. «Прачечная на цокольном этаже, стиральный порошок в тумбочке под раковиной. Бери все, что нужно. И на кухне тоже не стесняйся. Лучше уж ты выгребешь последнюю ложку хлопьев, чем будешь шугаться, как уличный кот». «Я понял, тренер». «Мне надо заняться бумагами. Ты как, нормально?» «Хочу выйти на пробежку». Ваймак молча кивнул и удалился. Отложив в сторону спортивные штаны, Нил запихал под диван пижаму, сбегал в туалет, переоделся и вернулся в кабинет, чтобы убрать сумку и снова запереть ящик письменного стола на ключ. Ваймак, погруженный в работу, даже не поднял головы, хотя на прощание что-то буркнул. Нил закрыл за собой дверь, сунул ключи в карман и двинулся вниз по лестнице. Он и сам не знал, куда идет и где окажется. Но это было неважно. Стоит лишь задать ногам направление, и они унесут его прочь от всех мыслей. Именно этого он сейчас и хотел.